137. Матерь Агни-йоги. Сдержанность – качество нужное. Сдержанность чувств, мыслей, поступков и движений означает сдерживание их, то есть контроль или власть над ними. Если день провести, не сказав ни одного ненужного слова, не допустив эмоций ненужных или мыслей, или таких же поступков и нервных движений, то это будет весьма хорошей подготовкой для дальнейшей работы над собою и углублением действий полезных. Всякая распущенность недопустима, а психическая в особенности.